Перевал занят врагом. Дронов подошел к столу и тоже глянул на карты. Они изображали тот самый участок, который Алим недавно чертил в пыли, только куда подробнее и в разном масштабе. На одной был даже изображен сам проход к Уюкасу, весьма детально, вплоть до оврагов, балок и отдельных деревьев. Карты, разумеется, были китайскими, испещренными иероглифическими надписями. Кому, как не сынам Поднебесной, знать эту местность, ведь они интересуются ею не первую тысячу лет и столько же здесь торгуют. Да, ханских войск там больше нет, вздохнул китаец. Перевал захвачен повстанцами. Люди Джибика подобрались очень близко, он кивком указал на киргиза, и насчитали около 200 конных и сотню пехоты из местных земледельцев. Также видели дюжину свежих могил, видимо, бой все же был, но не слишком жаркий. Наверняка регулярные войска оказались захвачены врасплох и бежали, не проявив упорства. Да, для хаканской армии это нормально, усмехнулся Николай, бросая косой взгляд на Насреддина. Нет, тот определенно не владел русским. Если нет харизматичного командира с железной рукой, они мало на что способны. А вот подогретые религиозными лозунгами бунтари могут быть упорны и отважны. Вы правы. Сразу видно человека с военным опытом. Но я думаю, ударив неожиданно, мы прорвемся. Алим перешел к делу, не думая заступаться за своих клиентов. Только одна вещь меня смущает. Именно вещь, в смысле неодушевленный материальный предмет, представляющий ценность. Я рад, что вы столь глубоко разбираетесь в нашем языке, но можно ли поточнее? Нахмурился Дронов. Какая еще вещь? Разведчики говорят, что в лагере бунтовщиков у самого узкого места дороги, возле старого поста, стоит нечто вроде большой телеги, обшитой со всех сторон стальными листами. Китаец скривил губы, будто от отвращения. У телеги 6 колес и башенка на крыше, из которой торчат 2 ствола, один потолще, другой потоньше. Как думаете, что это? Ну, если вашим повстанцам не пришло в голову и впрямь обшить сталью телегу. Потер лоб капитан, хмурясь все сильнее. То больше всего похоже на бронеавтомобиль. Но откуда они его взяли? Очень простой вопрос, на бортах этой телеги ханские гербы. Подданный сына неба сокрушенно покачал головой. Понятно. Приобрели как трофей у военных. Угу. Разведчики говорят, броневик передвигают 12 человек, толкая вручную. Наверное, он сломался или кончилось топливо. Или они просто не умеют им управлять, закончил за китайца Дронов. Или так, согласился тот с кислой миной. Разница невелика. Уж с пулеметами-то они должны разобраться, ничего мудреного. Достаточно им выкатить броневик поперек дороги, и путь будет закрыт. Мы окажемся в ловушке. Так, значит, поворачиваем. Николай оперся о стол ладонями и пристально посмотрел собеседнику в глаза. Или, среди вашего груза найдется что-то, чем можно обезвредить броневик. Возможно, но у меня имеется план поинтересней и повыгодней. Хотя он и рискован, врать не стану, смело ответил китаец на взгляд капитана. Сторожевая служба у них построена дурно, можно даже сказать, ее и нет вовсе. Это ведь просто кое-как организованная толпа вооруженной черни. Паре тройки бывалых бойцов ничего не стоит прокрасться к машине и снять ее охрану. Погодите-ка, Дронов выпрямился, осознав, куда клонит выходец из Поднебесной. Мы захватим броневик перед самым прорывом, и он будет не мешать конвою, а помогать, прикрывая его огнем, просто сказал Алим. Губы его изогнулись в намеке на улыбку. А если он еще и заведется и поедет, так вовсе здорово, лучше не придумать. Если же нет, диверсантов вывезет арьергард. Да, смелый план, покивал русский офицер. Вашим разведчикам такое под силу, не сомневаюсь. Безусловно, только джибиковы парни ничего сложнее магазинного ружья в жизни не видели и не смогут разобраться в управлении автомобилем и в его вооружении. Нужны те, кому бронемашины не в диковинку, особенно европейского производства. Я уже понял, что вы прочите эту миссию нам. Николай демонстративно сложил руки на груди и вдруг подумал, что копирует Сашу во время прошлой беседы с китайцем. Только степень доверия между нашими отрядами не настолько велика, чтобы... Не беспокойтесь, у вас будет гарантия, что вас не бросит наедине с врагом. Усмешка китайского специалиста сделалась шире. Я лично намерен участвовать в вылазке. Эта ночь была ветреной и холодной. В отличие от прошлой, облака не затягивали небосвод сплошным пологом, Пронизывающий ветер гнал их стайками с запада на восток, и луна то исчезала с глаз, то вновь окрашивала землю в голубоватое серебро, даря предметам глубокие длинные тени. В такие моменты бурная пенистая речка, видимая по левую руку, блестела в лунных лучах, а Ташкентский тракт, тянущийся вдоль нее и повторяющий изгибы русла, казался белой лентой, брошенной на темный песок. И река, и дорога втягивались в узкий проход межгорных хребтов, в горловине которого горели костры лагеря повстанцев. «Дальше пешком», — сказал Алим, осаживая коня. «Пока обе группы вместе». Дронов, следуя общему примеру, спешился, оглянулся на спутников, четверых казаков, Джанте и дюжину джигитов-разведчиков Джибика во главе со своим командиром. Капитан, кстати, заметил, что его проводник почти не общается с сородичами, видимо, имелись какие-то личные причины. Может, они были из враждебного племени, а может, киргиз-северянин испытывал неприязнь к тем, кто пошел в услужение к хаканцам. Николай решил не выспрашивать, далеко идти, обратился он к китайцу. «На ваши меры, километра полтора-два», — ответил тот, обертывая вокруг шеи черный шарф и прикрывая им нижнюю часть лица. «Посты стоят только у самого лагеря, если ничего не изменилось. До них дойдем, там разделимся». Все вышло именно так, как планировал Алим. За подступами к перевалу никто не наблюдал, и самые опасные участки, на которых не было даже высокой травы или кустов, чтобы укрыться, объединенный русско-китайско-хаканский отряд преодолел без эксцессов. Перебежками диверсанты добрались до еловой рощицы, тянущейся к самому неприятельскому лагерю. Немного в нее углубившись, остановились. Здесь джибиковы молодцы оставили спутников, свернув влево. Им предстояло разобраться с заставой на дороге, незаметно вырезать там стражу и убрать с пути возможные препятствия. Киргизы и южане двигались столь тихо и плавно, что Дронов потерял их из виду буквально через полминуты. «Вот с кем бы не хотелось воевать», – прошептал он, стараясь не отставать от возглавившего группу Алима и при этом поменьше шуметь. «Тша-ша!» Китаец внезапно подал знак залечь и первым упал на землю. Не зря, впереди мелькнул движущийся огонек. Лазутчики спешно укрылись за толстыми корнями старых деревьев, вжимаясь в опавшую хвою и наблюдая, как часовой с факелом проходит вдоль опушки. Часовой был один и даже не смотрел по сторонам. При желании снять его, не поднимая тревоги, мог бы и Николай. Да что там, Саша, пожалуй, и та бы управилась. Но потребности такой не возникло. Группа ползком двинулась параллельно краю рощи и благополучно миновала лагерь. Цель была близко. В какой-то момент Алим поманил капитана к себе, указав пальцем. Там. Искомый броневик стоял не в самом лагере, а на полпути от него к тракту, немного особняком. Видимо, чтобы быстрее было выкатить на дорогу при нужде. Выглядел он как серая, покрытая рядами заклепок прямоугольная коробка на трех парах обрезиненных колес, с чуть выступающей рубкой в передней трети корпуса. Позади рубки была установлена приплюснутая башня, а из кормы торчала паровая труба, загнутая в бок. Под бортом боевой машины горел костер, у которого сидели двое мужчин в лохмотьях. Очевидно, это были пехотинцы повстанцев, набранные из крестьян и обнищавших кочевников, которые не имели даже коней. Ружья их лежали рядом, но судя по поникшим головам, стражи дремали, а пламя трепетало на ветру, бросая снопы искр, освещая всполохами стальной борт автомобиля и эмблему на нем, красная и синяя полосы, поверх них белая звезда и полумесяц, флаг хаканского ханства. Роллс-Ройс на базе одноименного грузовика, шепотом опознал машину капитан. Жуткое английское старье, еще Великую войну должен помнить, раза в два старше меня, пожалуй, и то если послевоенного выпуска. «Завести сможете?» — спросил его китайский агент. «Ну, котел там самый обыкновенный, как у армейского грузовика. Должен быть», — без особой уверенности ответил Дронов. «В любом случае с оружием в башне точно проблем не будет. Тогда начнем». Алим обернулся, кивнул казакам и, выбрав момент, когда на луну набежало облако, скользнул вперед. Как и было обговорено, один станичник последовал за ним, остальные вместе с Николаем остались прикрывать. Какое-то время ничего не происходило. Потом один из охранников вдруг мешком повалился на бок, так и не открыв глаз. Второй проснулся от звука падающего тела, встрепенулся, но даже не успел схватиться за оружие. Позади него возникла, словно из-под земли, массивная черная фигура казака, навалилась. Пристально наблюдавший за схваткой капитан успел заметить, как коротко сверкнуло лезвие кинжала, и страж, дернувшись, обмяк. К счастью, ни этого серебристого взблеска, ни самой возни у костра в основном лагере не заметили. Появившийся рядом с казаком китаец спрятал что-то в карман, жестом отправил станичника проверить внутри машины, после чего повернулся лицом к роще и замахал руками. «Пошли!» – скомандовал Дронов, поднимаясь, только тихо, и головы ниже. Оставшиеся диверсанты, пригибаясь, чуть ли не на четвереньках, в две перебежки добрались до автомобиля, залегли вокруг, распределив сектора обстрела. Алим тем временем аккуратно усадил мертвых охранников так же, как они сидели до нападения, чтобы не встревожить до срока какого-нибудь случайного наблюдателя. «Чем это вы первого свалили?» – спросил Николай, отдышавшись. «Профессиональный секрет», – сухо ответил китаец. «Давайте внутрь, поспешим». Через боковую дверцу ушедший с Алимом казак как раз вытаскивал еще одно тело. Охранник, спавший в кабине, теперь заснул навеки. Слева на груди по его войлочному халату расползалось темное пятно. Одобрительно хлопнув станичника по плечу, капитан полез в салон. Снаружи свежевыкрашенная, внутри машина оказалась ужасно обшарпанной, ровно на свой солидный возраст. Деревянная приборная панель истерлась, стекла на многих циферблатах треснули или же вовсе отсутствовали. Сиденья были жесткими, из досок и гнутых железных трубок, без ремней безопасности, такие как раз в Великую войну и делали. Протиснувшись мимо пассажирского кресла, Николай попал в боевое отделение. Выглядело оно незамысловато: скамеечка-подставка для башенного стрелка, металлические ящики с пулями и амуницией, приваренные к полу, паровая машина у задней стенки, разнокалиберные трубы, тянущиеся от нее по стенам и ничем не прикрытые. Страшно подумать, что творилось в броневике, если во время боя одна из труб лопалась при включенном двигателе. Только увидев, с чем имели дело предки, начинаешь понимать, как далеко ушел прогресс. Неведомо к кому обращаясь, пробурчал под нос капитан и встал на подножку, чтобы изучить вооружение башенки. Закончив с ним, он также осмотрел двигатель и, выглянув в окно, подозвал Алима. «Ну как?» Китаец выглядел спокойным, однако именно такое напускное спокойствие выдавало в нем нешуточное напряжение. Гость из Срединной империи явственно не любил демонстрировать свои эмоции без нужды, однако стремление их скрыть, все равно показатель. В башне установлены обычный пулемет на сжатом воздухе и паровая пушка-скорострелка, миллиметров эдак 15 калибром. Дронов огляделся, но вокруг все было спокойно. Алим стоял так, чтобы за корпусом машины его не было видно со стороны лагеря. Казаки в их черных мундирах совершенно сливались с землей, и даже вблизи их сложно было рассмотреть. Джанте от станичников не отставал, хотя его халат был посветлее. Незадачливые стражи все так же сидели у костра, понурив головы. Они исправны. Пушка не будет работать, если в котле нет давления. Для пулемета имеется вдоволь баллонов и пуль. А что с котлом? Судя по индикаторам, воды и горючего полные баки, до краев. Больше похоже, что броневик не сломался в бою, а его попросту не успели завести из-за внезапного нападения. Сможете раскочегарить. С вашей квалифицированной помощью, улыбнулся Дронов китайцу, как товарищу по игре в покер. Я не особо разбираюсь в европейских машинах, я тоже не механик. Полезайте в салон и позовите еще человека. К счастью, допотопный двигатель Роллс-Ройса был устроен крайне примитивно, и разобраться в нем при наличии минимальных навыков не составляло труда. Пока один из станичников сторожил в башенке, приноравливаясь к пулеметам, русские и китаец на пару развели огонь в топке, отрегулировали подачу топлива и заодно определили, что в манометре заедает стрелка и его надо иногда бить кулаком по циферблату. Благо стрелки на всех приборах имели люминесцентное покрытие и слабо светились, помогая работать в темноте. Опять высунувшись в окно, Николай увидел, как из трубы начинает идти белый порог. «Ну вот, почти готово», — сказал он своему временному ассистенту по инженерной части. «Несколько минут, и можно будет ехать, то есть сигналить обозу. Командир, в лагере движение», — встревоженно сообщил казак из пулеметной башни. «Собирается группка человек в 20, сюда идут». «Эх», — досадливо поморщился Алим, все еще глядящий на измеритель давления в котле. «Слишком рано, небось дым заметили», — предположил казак, чем-то металлическим, лязгая у себя в башне и переступая с ноги на ногу. «Ну, значит, хватит пряток». Китаец повернулся к Николаю. «Давайте сигнал». Дронов кивнул и достал из-за пазухи ракетницу. Приоткрыл дверцу, направил тупорылый ствол вверх, вдавил спуск. Шух! В небо взметнулась красная ракета, оставляя за собой длинный хвост. Этот сигнал означал, что броневик захвачен успешно и что машина на ходу, эвакуация не требуется. В ответ над дорогой с таким же шипением взлетел зеленый огонек. Застава взята, трак под контролем, преград нет. Самое большее через минуту караван придет в движение. Пошло веселье, с какой-то странной унылой ноткой сказал за спиной капитана Алим. Через мгновение наверху звонко ударил пулемет. Глава 9. Понг-понг-понг-понг-понг-понг. Звук, с которым британская машинка выплевывала свинец, отличался от звука русской перепелки, но эффект был сходен. Севший в кресло водителя Николай увидел через боковое окно, как человеческие фигурки на окраине лагеря, черные в свете костров, валятся будто кегли, полегло не меньше десятка, прежде чем уцелевшие бросились в рассыпную. Понг-понг-понг, вжи. Стрелковая башенка Роллс-Ройса с душераздирающим ржавым скрипом повернулась влево, потом вправо. Казак не отпускал гашетки, водя стволом пулемета как садовым шлангом, щедро поливая вражескую стоянку пулями. В ответ вместо выстрелов раздались заполошные вопли и испуганное конское ржание. Дремавший лагерь просыпался, сходу погружаясь в хаос и панику. «Сигнал от обоза!» — крикнул другой станичник, оставшийся снаружи. Действительно, над еловой рощей гасли три белые ракеты. Их выпустили с тракта, совсем близко. «Будем держаться здесь, пока все повозки не пройдут!» Голос китайского советника из боевого отделения донесся глухо, как из бочки. Тот склонился над паровым котлом, подкручивая какие-то вентили на пучке тонких трубок. Потом пропустим арьергард и последуем за ним, прикрывая. Угу. Если оно все-таки поедет, уточнил Николай, кладя ладони на рулевое колесо, холодное, металлическое, скользкое. Прежде оно было покрыто чем-то, но сейчас на голом железе остались лишь следы клея. И если не сломается через полсотни метров, или мы не опрокинемся в кювет. Пулемет вдруг словно поперхнулся. Хлопки выстрелов сделались глуше, а затем вовсе оборвались. Пули кончились. Выглянул из башни стрелок. «Давайте еще, быстрее. Скорничкин, полезай внутрь. Будешь Андранченко с оружием помогать», — распорядился капитан, мысленно обругав себя за то, что сразу не подумал о втором номере для пулемета. «Николай Петрович, а вы не знаете, сколько пуль у английского Виккерса в коробе?» Пока второй казак забирался в салон, первый уже спрыгнул со скамьи подставки и открыл ящик для боеприпасов. Чтобы не копаться в потьмах, боец взболтал висящую под потолком проволочную сетку с химической лампой, заставив последнюю тускло мерцать. 130 вроде. Нет, это у крупнокалиберного. Тогда 250, скорее всего, как у перепелки. Пока бойцы возились с перезарядкой, Дронов нервно посматривал в сторону лагеря. Паника там стихала, костры гасли один за другим, коротко вспыхивая напоследок. Очевидно, их спешно заливали водой из ведер. Всполохи оставшихся позволяли разглядеть, что все больше вооруженных людей стягивается навстречу нежданной угрозе. Значит, заряд неполный был, успели пострелять. Андранченко отцепил пустой короб для пуль, позволив тому упасть на пол. «Я едва сотню выпустил». Николай не ответил. В этот самый момент он услышал характерный высокий свист, почти слившийся с отдаленным хлопком. «Фьють! Пуля! Ну вот, в нас уже стреляют», — заметил офицер, сжимая руль посильнее. Броневик был повернут к врагу правым бортом, и водительское место тоже находилось справа, что внушало беспокойство. «Опомнились, гады!» — натужно крякнул казак Скорничкин, подавая в башню стальной ящичек, набитый свинцовыми гостинцами. Оружие было куда новее самого бронеавтомобиля, но тоже не первой свежести, у современных пулеметов зарядные короба делали из материалов куда как полегче. Фьють, фьють, эфщащух. Пули свистели все чаще, к ним, судя по звуку, прибавились еще и стрелы. А ведь луком местные стрелки владели гораздо уверенней, нежели ружьями, засадить стрелу в окно или даже бойницу им было вполне по силам. «Прикажете ответить, ваша милость», — поинтересовался дежуривший снаружи станичник. Он предусмотрительно держался вне круга света, не подставляясь зря, Даже сам Дронов его не видел. А то обнаглеют супостаты, покуда перезарядимся. Нет, качнул головой Николай, похлопывая ладонью по рулевому колесу. Они уже потушили все огни, прицельно палить без толку, ничего не видно. Теперь только очередями садить, на подавление. Может, тогда и нам костер залить. Не надо, мы же отвлекаем. Просто сами к огню не суетесь. А машину пусть видят и стреляют по ней, что ей сделается. Андранченко в своей башенке лязгнул затвором, подтверждая конец перезарядки, и пулемет вновь ожил. К острым запахам сгорающего топлива и раскаленного металла в кабине примешался еще и мерзкий аромат углекислого газа, знаменитой амбре современной войны смесь приотвратная. На тракте тем временем появились всадники, человек 15, и каждый вел в поводу лошадь. Они стремительно промчали до глиняных домиков заставы, где горели факелы, остановились там на минуту. Когда группа продолжила движение, число наездников удвоилось, а свободных лошадей не осталось. Авангард эскорта забрал джибиковых хлопцев, доложил капитану Джанты. Слово «хлопцы» в отношении бравых джигитов, да еще из уст киргиза, звучало забавно, хотя вряд ли подхвативший его у казаков бугинец мог оценить это. Первые арбы вижу, уже на дороге. Мчатся как черепахи напуганные. Мятежники тоже увидели выползающую из-за рощи голову каравана и, воспользовавшись тем, что пулемет сделал паузу, поднялись в атаку с яростным боевым кличем «Хайт! Хайт!». Дронов не различил с такого расстояния отдельных воинов, ему показалось, будто от лагеря хлынула темная волна, на гребнях отблескивающая оружейной сталью. Лишь справа он смог заметить идущий особняком, вдоль опушки, конный отряд. Немногие бунтари успели в суматохе отыскать своих коней, однако и их пропускать к обозу не хотелось. «Пулемет направо!» — крикнул он в салон. «Цель — всадники! Всем укрыться за машиной, под пули не лезть! Подаю пар на второй пулемет, можно стрелять!» — добавил со своего места китаец. Казак-пулеметчик не стал переспрашивать, крутанув башню, вдавил обе гашетки разом. Первых конников буквально смело, как будто они со всего маху напоролись на невидимый трос, протянутый поперек пути, это было видно даже издалека в неверном лунном свете. Паровая автопушка не хлопала, била, звонко, оглушительно, короткими очередями. Дынь-дынь-дынь, дынь-дынь-дынь. Ее тяжелые пули, конические, а не круглые, как у простых пулеметов, летели много точнее и крошили даже металл. Живая плоть вообще не была для них препятствием. «Хорошо даже, что так темно», – прошептал Николай, сглатывая. Ему лишь раз доводилось видеть, как такая крупнокалиберная очередь превращает людей и коней в кровавые ошметки, разбрасывая куски тел и оторванные конечности на метры вокруг. Но он легко мог представить, что сейчас творится на фланге мятежников, и не хотел представлять. А пулеметчик методично водил стволом, от души расходуя заряды. Ураган металла, смявший конницу, остановил все наступления, боевые кличи стихли, пехота повстанцев опять залегла, не пройдя и третий пути до броневика, открыла бестолковую пальбу. Русский офицер перевел дух, зря, как выяснилось, у бунтарей нашлись свои козыри. Из их лагеря донеслось гулкое, басовитое, бух, и что-то большое пролетело над бронемашиной, тяжело ударило в землю позади нее. Второй выстрел, и второй снаряд срикошетил от земли где-то правее, с недолетом. «Это еще что?» – встрепенулся в боевом отсеке Алим, пользуясь тем, что казак зажег лампу, он повторно осматривал двигатель. «А это пушки», – пояснил Дронов, не оборачиваясь, он почувствовал, как кровь отхлынула от лица, и не собирался демонстрировать китайцу свою бледность. «Тоже, наверное, от ханских войск подарок. Как же ваши молодцы их не углядели, а? Ван Бадань!» – воскликнул сын Поднебесный, ударяя кулаком по какой-то трубе. Капитан на всякий случай запомнил слово, но уточнить его смысл решил позже. «Стоять тут столбом больше нельзя, грузимся и едем». Николай перегнулся через пассажирское сиденье и толкнул левую дверцу, заставляя ее распахнуться. «Эй, бойцы, все внутрь, живо! А где караван?» Не успокаивался Алим. «Арьергард только что прошел, тогда отступать рано». Чуть ли не впервые с момента их знакомства китаец позволил себе проявить эмоции. Он был не на шутку обеспокоен. Их настигнут, и нельзя допускать, чтобы пушки стреляли вслед. Значит, Дронов замер на пару секунд, гоняя в голове разные варианты действий. Уходить под гром пушек тоже не лучшая мысль, еще прилетит в корму. Да и судьба обоза его волновала не меньше, чем Алима, ведь там Саша и его ребята. Значит, будем атаковать. Как? Прямо в лоб, через их пехоту. Глядишь, пушки не рискнут стрелять. И не говорите, что это рискованный план. Ладно. Николай запер свою дверь и протянул руку, чтобы закрыть окно бронештаркой, однако нащупал на ее месте лишь ржавые петли, рассыпающиеся под пальцами. Просто замечательно. Хорошо хоть спереди сразу устроены узкие обзорные щели вместо лобового стекла, отваливаться нечему. Как только остальные лазутчики набились внутрь, боевой автомобиль сдал назад, повернулся к врагу носом и, утробно урча, жутким стальным зверем попер в лобовую. Медленно и внушительно, а быстро бы и не вышло, слабосильный мотор, неумелый экипаж и путь в горку не способствовали. Однако мятежники не дрогнули, ведь однажды они уже одолели эту машину. Пули и стрелы теперь щелкали по стальному корпусу почти беспрерывно. Вновь громыхнули орудия повстанцев, и опять мимо. Жаль, фары нечем разжечь, пробормотал Николай, одной рукой вынимая из кобуры револьвер и кладя его на колени. Здорово было бы их ослепить. Так что вы задумали? Вынужденно повысил голос китаец, чтобы перекрыть лязг металла и звон пулеметов. Ворвемся в лагерь и положим артиллеристов. Отозвался капитан, сосредоточенно вертя руль, подставляя под огонь капот и левый борт машины. Он сам был рад проговорить все вслух, чтобы разложить детали импровизированного плана по полочкам. Вряд ли у этого сброда их много. Заодно смешаем их строй и побьем лошадей, по возможности, чтобы не преследовали. Нас убьют. А вот не я нас сюда притащил. Вы не поняли, я не в обиде. Но сейчас умирать рано, караван не успеет уйти. Вот и постараемся пожить. В другое время такой ответ Николая малость обескуражил бы, но сейчас ему было не до того. Роллс-Ройс ворвался в ряды противника, набирая скорость. Уклон кончился, земля была ровной. Впереди замаячили крайние юрты и палатки стойбища, вражеские пехотинцы вскакивали с земли, бросаясь автомобилю наперерез. От попаданий, сыплющихся уже со всех сторон, стоял такой стук, что казалось, бронемашина угодила под крупный град. За спиной вжикали заглушки бойниц, солдаты откидывали их, готовясь пустить в ход ружья и револьверы. Бух! Земляной фонтан взметнулся перед самым бампером авто, комья земли полетели в смотровую щель. Броневик перескочил через свежую воронку, не притормозив, разметал вставшую на пути пехоту и вломился в лагерь, как свинья в ромашке, роняя и давя уцелевшие палатки, мелкие шалаши из сегментов юрт, опрокидывая котлы на кострищах. Слева, падла. Под азартный возглас пулеметчика башня скрипнула, ловя в прицел новую мишень. Три длинных очереди автопушки и громоподобный взрыв. По левую руку большая юрта и несколько палаток рухнули под напором тугой воздушной волны, стена пыли заслонила звезды, к небу взметнулось целое облако мелких обломков, хотя самого орудия дронов не разглядел. Прямо в баллон с газом. Восторженно прокомментировал стрелок, переключаясь на легкий пулемет. Катайка была, рванула знатно. Где вторая? Николай гнал ветхий Роллс-Ройс на пределе возможностей, смело пуская под колесо мелкие преграды и объезжая крупные. Хотелось надеяться, что скорость убережет от огня неуклюжего орудия с его ручным наведением. Внезапно Дронов увидел искомую пушку, лунный луч предательски блеснул на медном жерле, выдав укромную позицию меж двух шалашей из хвороста. До Катайки оказалось метров 15 от силы, и перепуганный расчет как раз спешно доворачивал ее в сторону броневика. «Ах ты!» Капитан с силой крутанул руль вправо, выстрел грянул секундой позже. Попадание в борт прозвучало как удар титанической поварешкой о циклопический медный таз. Тяжелая машина, казалось, получила пинок от великана, ее мотнуло в бок, занесло кормой, поставило на два колеса. Полуоглушенный, Дронов умудрился все же чистым чудом вернуть ее на все четыре, направить на орудие, поднять пар в цилиндрах. Второй удар, а пушку с разгона, уже не так впечатлил. Роллс-Ройс врезался в детище китайских оружейников широким бронированным носом, завалил на бок, разбив в щепки деревянное колесо и порвав газовые шланги, подмял под себя. После чего, по паровозному зашипев спускаемым паром, остановился. «Приехали!» — хрипло выдохнул Николай, подбирая упавший на пол револьвер и вползая обратно в кресло. С его стороны по бронедверце что-то щелкнуло, выбив искры, и Дронов без колебаний разрядил в окно полбарабана, никуда особо не целясь. оглянулся. «Живы там, живы!» За всех ответил казак Андранченко, утирая кровь с разбитой губы. Остальные поддержали его стонами и проклятиями на трех языках. Пассажиры боевого отделения лежали в повалку, а вылетевший из башни стрелок шлепнулся на них сверху, увенчав кучу малу. Впрочем, они легко отделались. Длинная вмятина на левой стенке говорила сама за себя. Пушечное ядро лишь едва-едва чиркнуло по броне, промяв ее, но не пробив и не задев трубы паровой системы. Хорошо, что снаряды катайки – это просто чугунные шары. Тогда кто без переломов? Вставайте. Насчет себя самого капитан не был так уж уверен. После удара грудью о руль страшно болели ребра. Но двигаться боль не мешала, и он торопливо отпер дверь. «Алим, за руль, Андранченко к пулеметам, прикрываешь, остальные со мной». Выпалив это скороговоркой, офицер спрыгнул на землю, огляделся, придерживая стальную створку. В него пока никто не стрелял, что уже радовало. Осмотреть оказалось особо ни на что. Автомобиль забрался на орудие, осев на него днищем, и передние колеса теперь беспомощно висели в воздухе, не касаясь грунта. Прямо напротив Роллс-Ройса темной горной вершиной высилась островерхая юрта. Вокруг хлопали на ветру рухнувшие палатки, колыхались колючие кусты, и совсем недалеко слышалось протяжное «Ха-айт! Ха-айт!». Уцелевшие артиллеристы и свидетели столкновения наверняка разбежались, лишь одному из них хватило смелости выпустить наугад ту недавнюю пулю. Но вряд ли они ушли далеко, и можно поспорить, что основные силы, забыв про караван, сейчас смыкают кольцо, надвигаясь на стреноженный броневик со всех сторон. Счет времени пошел на секунды. Улизнуть пешком под покровом тьмы уже точно не выйдет. Спихнем машину с орудия, иначе не поедет. Быстрее. Дронов отпустил дверцу, сделал шаг и покачнулся. Оказывается, ему досталось больше, чем он сперва подумал. Голова закружилась, горло сдавил тошнотный спазм, грудь заныла пуще прежнего. К счастью, после прогретой двигателем броневой рубки ледяной ночной ветер пронизывал до костей, безжалостно выгоняя из головы туман и помогая сохранить ясность сознания. Так что на ногах офицер устоял. «Джан, ты, сторожишь левый борт, я правый», приложив к колбу прохладный барабан револьвера, распоряжался Николай, по мере того, как его подчиненные выбирались из авто. «Остальные трое, толкайте спереди. Алим, ох». Дронов поморщился от острой боли в висках. «Как начнем, дадите задний ход, ясно, ясно». Китаец протиснулся между сиденья и занял водительское кресло, попробовал ногами тугие педали. «По вашей команде». Паровой двигатель натужно загудел, задние колеса взрыли сухую землю, когда дюжие станичники навалились на передний бампер Роллс-Ройса. Под их дружное «Эр-раз». Машина, окутываясь паром и пылью, потихоньку сдавала назад, взбиралась передними колесами на опрокинутый лафет. Естественно, спокойно завершить дело русским не дали. Враг. Первым подкравшихся вплотную мятежников заметил не пулеметчик, а джанты. После его возгласа быстрые, гнущиеся к земле тени увидел и Николай. Повстанцам хватило ума и организации не наваливаться гурьбой, а выслать разведку. Пока диверсанты ждали массовой атаки, их обходили с флангов. ВЖЖ. Понг-понг-понг-понг. Башенка вдруг ожила, повернулась и ударила длинной очередью куда-то за корму. Капитан же перебросил револьвер в левую руку и ринулся навстречу ближайшему неприятелю, на бегу обнажая клинок. Хайт. Алла. Первый повстанец подавился собственным кличем, получив пулю в грудь. Николай выстрелил в следующего, и с третьим оказался уже лицом к лицу. Тот замахнулся чем-то вроде серпа, насаженного на древко лопаты, слишком неуклюже, слишком медленно. Офицер сделал стремительный выпад, достав его в горло, тут же отпрыгнул в сторону, вновь скинул револьвер, выпустил последний заряд в подотставшего бунтаря, который зачем-то нес длинную кавалерийскую пику, неудобную в пешей схватке, и обмер, увидев перед собой сплошную стену вооруженного люда. Целая орава мятежников высыпала из-за юрты шалашей, тут же смыкая ряды, щетини с копьями, саблями, самодельным оружием, стволами винтовок. «Твою!» — только и успел произнести Дронов, опуская пустой револьвер. Вторая часть фразы утонула в свисте пуль и воплях. Очередь Виккерса хлестанула над головой мужчины, скосив передние шеренги повстанцев, вынудив остальных отшатнуться. За спиной зычно проорали: «Николай Петрович, уходим!» Повторного приглашения не требовалось, Капитан развернулся на каблуках и припустил со всех ног. В дробное стаккато пулеметов плелись хлопки винтовок. Опасно близко запели пули, стрелы, даже, кажется, камни из прощей. Один такой упал прямо под ноги. Роллс-Ройс уже сполз с разбитой пушки и теперь пятился, бешено крутя пулеметной башенкой чуть не на 360 градусов. Стоящий на левой подножке казак махал Дронову шапкой. Не оглядываясь, тот в три прыжка преодолел оставшееся расстояние, обежал капот машины, ухватился за дверцу, рывком подтянулся, чтобы вспрыгнуть на освобожденную бойцом подножку, и с ужасом почувствовал, как броневая дверь отгибается, не выдержав его веса. Хрустнула, ломаясь, верхняя петля. Дверь криво повисла на нижней, а Николай полетел наземь, спиной вперед. К счастью, не долетел. Сидящий в кресле пассажир-станичник поймал главу отряда за рукав и втянул внутрь, буквально запихнув в салон. «Чертова рухлядь!» — охнул Дронов, плюхаясь на пол боевого отделения, под скамейку стрелка, и услышал голос вцепившегося в руль Алима. «Все, прорываемся к тракту!» Подпрыгивая и трясясь, лихо кренясь то на один бок, то на другой, Роллс-Ройс мчался прочь из разгромленного лагеря. Рассвет диверсионная группа, ставшая экипажем броневика, встречала в стороне от тракта, в полном одиночестве. Догнать обоз за ночь так и не удалось, он ушел далеко вперед. Враги же остались позади, и о них тоже не было ни слуху ни духу. Когда машина, истребив артиллерию мятежников, буквально проломила брешь в их боевых порядках и вырвалась из лагеря, ее никто не преследовал. С какого-то момента, километров на 5-6, дорога довольно круто пошла вверх, и престарелый, потрепанный автомобиль взбирался по ней со скоростью улитки, изнемогая под весом собственной брони. В это время его можно было настигнуть даже пешком, однако погоня так и не появилась. Перевалив гребень и оставив проход к Юкасу позади, Алим дал изношенному паровому двигателю отдых, повел Роллс-Ройс еще медленнее, держась на езженной колеи. Дронов, успевший прийти в себя, напиться воды из фляги и убедиться в целости своих ребер, предложил было ему съехать в сторону и двигаться параллельно тракту, чтобы сбить вероятных преследователей с толку. Но китаец резонно возразил, что их задача по прикрытию каравана еще не завершена и появись враг, его нужно будет привлечь, в меру сил задержать, не пустить дальше. Посему скрываться нет смысла. Кроме того, они так и не разобрались, как зажечь фары, а ехать через местные овраги лишь при свете звезд до луны, не лучшая затея в любом случае. Капитану ничего не оставалось, как согласиться и опять улечься на пол, дожидаясь, пока тошнота и шум в голове пройдут окончательно. Может, на длинных оружейных ящиках, приваренных вдоль бортов, и было бы удобней, однако оттуда слишком просто было слететь от очередного толчка. Когда броневик наезжал на очередную кочку или выбойну, его разбитые доисторические рессоры никуда не годились. Остановку сделали с первыми лучами солнца, у старинного каменного моста через реку. Мост знаменовал поворот к Ташкенту, до того дорога повторяла все изгибы и русла, теперь же пересекала его и шла на юг, разминувшись с водным потоком. Мост был широк и сложен из огромных камней в незапамятные времена, нынешние владыки этих мест не осилили бы подобного строительства. Следили за сохранностью переправы жители прилегающей к ней деревеньки, от которой теперь остались лишь развалины глиняных домов и головешки. Судя по всему, сожгли селение не позже, чем неделю назад. В нем уже не пахло гарью, зато ощущался сладковатый запах разложения, и Алим проехал мимо пожарищ, остановив Роллс-Ройс дальше, у самой воды. Но так, чтобы мост оставался на виду.